Восьмое. Около этого времени Митридат, смотри примечание восьмое, о котором я сообщил, что он правил Арменией и по приказу Гая Цезаря был брошен в оковы, смотри примечание девятое, возвратился по повелению Клавдия в свое царство, рассчитывая на содействие Фарасмана. Примечание восьмое. Возобновляя повествование о делах на Востоке, Тацит сообщает о событиях 43-го или, возможно, 42-го года нашей эры. Примечание девятое. Рассказ об этом содержится в утраченных книгах аналов. О вызове Митридата в Рим и о его содержании под стражей сообщают Дион Кассий и Сенека-младший о спокойствии духа. Слова «и по приказу Гая» добавлены Ульрихсом. В рукописи здесь незначительный пропуск. Конец примечаний. Этот последний царь Иберов и брат Митридата сообщал ему, что между парфянами идет распря, и при ожесточенной борьбе за престол они пренебрегают менее важными делами. Надо сказать, что Готарс, наряду со многими другими жестокостями, совершил убийство своего брата Артабана, его жены и его сына, и, трепеща перед ним, парфяне призвали Вардана. А тот, склонный к дерзким предприятиям, в два дня преодолевает 3000 стадиев и прогоняет пораженного неожиданностью и страхом Готарза. Не медлит он и с захватом ближайших префектур, и только жители Селевкии не пожелали признать его своим повелителем. Следуя более гневу против людей, изменивших ранее и его отцу, чем требованиям целесообразности при сложившихся обстоятельствах, он ввязался в осаду неприступного города, хорошо защищенного одновременно и рекою, и стенами, и располагавшего обильными запасами продовольствия. Между тем Готарс, получив помощь от дагов и гирканов, возобновляет военные действия, и Вардан, вынужденный отступить от Селевки, переносит свой лагерь на поля Бактрии.